Подождал минут 15 и вышел к ресепшену. «Представители ордена еще здесь?» «Очень сожалею, но они только что уехали». Я никакого сожаления, понятно, не испытывал. «Большое спасибо. Передайте, пожалуйста, ожидавшим меня людям наипочтеннейшего Айталы Сиды Зейна Леви, что мы тоже можем ехать». Вернулся в номер забрать вещи, а когда вышел к мотоциклу, стражи были уже там. «Прошу прощения, почтенные. Вы в курсе, что до Хапура мы будем ехать сутки с остановками только на заправку? Тогда вперед!» Дорога была уже привычной. Разве что на встречные караваны внимания не обращал. Бронированный джип – это не совсем то же самое, что одинокий мотоциклист. Никто нас затормозить не пытался. Возможно, если бы я ехал один, все было бы точно так же. Но я бы тогда не стал проверять. Так или иначе, до Хапура мы добрались благополучно. В городок не заезжали, смена караула ждала на дороге у заправки. Эти стражи были на мотоциклах, как и я. Организация мероприятий у Эталы проходит на должном уровне. Народу было целых 6 человек, все при оружии. У одного даже пулемет к багажнику приторочен. Вежливо поздоровался со всеми. Английские эти ребята знали, по крайней мере их старший. Напомнил о договоренности каждому прихватить с собой питьевую воду. Оказалось, все уже выполнено. Притороченные к багажникам канистры как раз с водой. Замечательно. Приятно иметь дело с хорошей организацией. Путь до нужной террасы описывать не буду, он не изменился. Разве что добирались дольше, чем я это делал один. Но так и ожидалось. Неприятный сюрприз обнаружился уже на трассе. Проверил окрестности определением жизни и обнаружил в кустах наблюдателя. Пока я думал, сообщать ли о нем стражам, их старший проследил направление моего взгляда и что-то отрывисто сказал подчиненным. Один из мотоциклистов рывком сместился в ту сторону и дал по кустам очередь. Подошел туда с остальными. Там оказался один из знакомых мне мальчишек. Труп. На душе стало противно. Зачем? Можно было просто задержать, чтобы не мешал. Ну и конфликтовать со стражами из-за этого я не стал. Не поймут, и ничего уже не изменишь. Но на всякий случай стал наигрывать застывшую ауру. Какие-то слишком резкие перцы тут со мной оказались. Попросил отцепить от мотоциклов канистры с водой. «Спасибо, теперь давайте договоримся, когда мне вам артефакты передать». «Прямо сейчас», — решительно ответил старший. «Мне их еще изготовить надо». Имам сказал, что они уже есть. «Интересно, с чего это Айатолла так решил?» «Впрочем, не так уж он и не прав». «Изготавливать артефакты я действительно не умею. Только в готовое яйцо нужный звук записать, но на это время требуется. А пока мне надо привезенное имущество в комплекс занести, о чем я и сказал стражам. Если хотят, пусть ждут, но некоторое время на это потребуется. Мы с вами пойдем. Не думаю, что у вас получится. Комплекс только магов внутрь пропускает. Я старался быть терпеливым и вежливым. В конце концов, предоплата получена, клиент имеет право капризничать». «Имам сказал, что вы можете нас провести». «Сомневаюсь, но хорошо, давайте попробуем. Только без обид. Если не сможете войти, ждите. Я постараюсь быстро обернуться». Хрен с ними. Убеждать фанатиков, что их святой мог ошибиться, совершенно бесполезно. Проще показать. Я подошел к стене. Неожиданно оказалось, что при застывшей ауре плотно приложить ладони к нужному месту я не могу. «Ладно, это ненадолго». Прекратив наигрывать мелодию, я смог прижать ладони к угадывающимся на стене отпечаткам. В мозгу прозвучало «Старшему псуру вход разрешен», и открылся проход. «Так-то лучше, Геур», — раздалось за моей спиной, и к затылку прижалось что-то твердое. «Не дергайтесь, я успею выстрелить раньше, чем вы что-нибудь наколдуете». Я мысленно выругался. «А ведь он прав». Конечно, он хрен заметит, как я наигрываю заклинание, но его результат почувствует. И я не уверен, что железные мышцы, паралич, скуют его раньше, чем он успеет нажать на спуск. Застывшая аура, боюсь, тоже не поможет. Ствол уже прижат к затылку. Аура его зажмет, а не отодвинет. Поглощение жизни действует не мгновенно. Перехват контроля тоже должен почувствовать. Возможно, есть шанс, но уж больно последствия неинтересные в случае неудачи. «Зачем вам это?» – выдавил я. «Мы же обо всем договорились с вашим имамом». «Вы договаривались не с имамом, а с шейхом Хаджи Азру. Имам Геурам не верит». «Ничего, с артефактом истины будешь вести себя правильно, с должным почтением к служению». Старший страж что-то отрывисто приказал своим. Меня чуть не замутило от пафоса, но это помогло собраться с мыслями. Так, сразу не стреляет, уже хорошо. Обернуться я не мог, но все чувства обострились от напряжения. Кто-то еще приближался. Вот он-то мне и нужен. Я заиграл перехват контроля, сосредоточившись на новом персонаже. Тот чуть запнулся, но я уже видел мир его глазами. Что там? В руках какое-то ожерелье в виде широкого металлического кольца, украшенного камнями. Перед ним мной, его начальник и я, уже именно я, с руками прижатыми к стене. А этот гад старший в затылок мне, оказывается, автомат нацелил. Пальцы его, меня, слушались не очень, но он, я, все-таки разомкнул замок на обруче ошейники, раскрыв его. Тот, оказывается, из двух дуг состоит. Так, подхожу к себе, настоящему, сбоку, нацеливаю раскрытый ошейник на шею и чуть сдвигаю при этом дуло автомата в сторону. И сразу бью локтем в лицо старшего, сбивая его с ног. И падаю сам. В смысле не я, который я, а тот, который страж. Все, контроль больше не нужен. Автомат старшего стража рыгнул целой очередью, но мимо. Остальные, видимо, чуть растерялись, и я успел закончить первую музыкальную фразу застывшей ауры, прежде чем в ней завязли первые пули. А я тем временем бью железными мышцами параличом по площадям. Все, их шестеро было. Всех оприходовал. Я, наконец, спокойно оглядел окрестности. Лежат голубчики. Повторил каждому заклинание паралича уже прицельно. Что мы имеем? Рядом со мной валяются двое. Старший и тот, который нес ошейник. Интересно, что это такое? Но не на себе же проверять. Оттаскиваю старшего стража в сторону и надеваю ошейник на него. Ничего не меняется. Но он же парализован. Снять паралич? Во-первых, не знаю как. То есть полное исцеление, конечно, снимет и паралич, но обойдется. Минут через 10 само пройдет. На всякий случай избавляю его от оружия. Остальные четверо? Двое лежат у самого входа в комплекс. Попытались зайти самостоятельно? И как? Думаю, что безуспешно, но сейчас не спросишь. Еще двое, видимо, контролировали оба края террасы. Что ж, наверное, грамотно. Но против магии не помогло. Вход все еще был открыт, и я быстро затащил внутрь свой мотоцикл и канистры с водой. Потом до моего убежища еще долго таскать, но за закрытой дверью это уже можно делать спокойно. Теперь вопрос, что делать со стражами? Убивать я их не хотел. Я не убийца, а как-либо повредить мне они уже не могут. К тому же они не своей волей на меня напали, а выполняли приказ. Забрать у них оружие? На кое оно мне? Свалил в кучу немного в стороне. Придут в себя, заберут. Наложил на рядовых бойцов железные мышцы еще по разу и пошел ждать, когда паралич отпустит старшего стража. Дождался. На всякий случай ослабил его извлечением жизни. Не думаю, что кинется, но так спокойнее. «Вы меня слышите? Отвечайте, как работает данный артефакт?» Страж продолжал лежать на камнях, раздавленной лягушкой, но все-таки ответил. «Артефакт не дает человеку ослушаться приказа». «Подавляет волю?» «Заставляет служить искренне и честно». «Рабский ошейник, что ли?» «Ушедшие с неожиданной и не очень приятной стороны проявляются. Хотя, конечно, это мог быть инструмент наказания преступников, но всегда очень трудно обойтись без злоупотреблений. Кстати, возможность магичить он не блокирует?» «Не знаю. Хотя, наверное, с ним можно просто запретить играть в мелодии заклинаний. Сложная штука». «Нет, а Этали я ее точно не оставлю. Ты понимаешь, что вы нарушили все договоренности?» «Имам с вами ни о чем не договаривался. Он приказал забрать артефакты». «Вы что, золото у меня тоже забрать собирались?» «Золото тоже». «Погодите, а фетва? Мне же ее перед отъездом вручили. Вы о ней знаете?» «Фетве сказано только, что вы Геур, нарушивший покой черного камня». «Вот как? Плохо языков не знать. А я-то уж решил, что удачно провел переговоры. Интересно, на земле все так же обстоит, или такие люди только в Запорталье?» «Раз так, ничего у меня этот Аятала не получит, и совесть моя будет чиста. Сначала-то я собирался все-таки вынести им артефакты, хотя и понимал, что происшедшее не недоразумение из-за рьяности исполнителей, а полноценная попытка ограбления, но не хотел уподобляться. Теперь же золото заберу и дел с ними больше иметь не буду». «Кстати, не факт, что меня в конце операции отпустили бы. Даже спрашивать не буду. Наверняка нет. Попытались бы рабом оставить. Уроды».